С утра Баранову его новое пристанище понравилось не так сильно, как с вечера. Нет, номер сиял чистотой. Белые кафельные плиты на полу и стенах сияли, искрились и переливались в ярком неоновом свете, прикрытых плафонами длинных ламп. Никелированный потолок создавал необходимую иллюзию свободы совести. Огромные зеркала на одной из стен расширяли горизонты. На полочке над раковиной стояла куча пузырьков и других емкостей с дезодорантами, пенами, жидким мылом и прочими атрибутами. Ватер-клозет и писсуар, так те вообще лучились от гордости за свое высокое предназначение. Работал даже настенный фен, что в иных обстоятельствах умилило бы. Но что-то было не так. Во-первых, в номере не было душа. Во-вторых, туалетные агрегаты и сооружения размещались прямо у кровати. В-третьих, и кровать, и кресло, и журнальный столик, и шкаф-купе, и тумбочка, и рояль, и даже телефон пахли то ли еще свежим белым нитролаком, то ли еще какой-то химией. Короче, запах был знакомый. Кроме того, всю ночь в номер, как смутно припомнил Баранов, кто-то периодически ломился. Вот и сейчас в дверь настойчиво постучали. Баранов недовольно сполз с кровати и щелкнул никелированной задвижкой. На пороге стоял Петруха с подносом в руках, а на подносе стояли три бутылки любимого Барановым чешского злата «Козел» и хрустальный бокал. «Садись», – кивнул за мордух Петрухи на кресло и, по очереди прикладывая одну бутылку к вискам, открыл вторую зубами. Руки, очевидно, от утренней прохлады мелко дрожали, поэтому пачкать бокал он не стал. Он повторил процедуру с бутылками еще дважды, прежде чем ему слегка полегчало. «А ты чего ж?» – благодушно поинтересовался он у Петрухи, протягивая ему последнюю бутылку, на дне которой еще оставалась пена, похожая на мыльную. «Я не пью по утрам, товарищ заместитель по высокому моральному духу», – молодцевато отрапортовал Петька, пожирая начальника глазами. «Мне Илья не советовал. Говорит, что это первый признак». Баранов подозрительно покосился на Петруху, но успокоенный его простодушным видом и неумело заштопанной гимнастеркой, только усмехнулся. «Много он понимает, твой Илья. Ты, стажер, меня держись. Я тебя в люди выведу, понял? Я тобой покамест доволен». Петруха вытянулся по стойке смирно. «Ну-ну, не надо», – благодушно усмехнулся заммордух. «Мы ж не на задании, а в творческой командировке». «Без чинов, Петрушка, без чинов. Садись. Но бдительность бди. Мы, кстати, не опаздываем». «Бду? Никак нет. В смысле, слушаюсь и не опаздываем». «А где бег с этим белогвардейцем летучим?» «На скамейке ждут-с». «Ладно, идем. Нечего тут мне болтать». Петруха почтительно пропустил вперед Баранова, и они неторопливо направились на улицу. Бек и Нестеров действительно сидели на скамейке в зеленом, несмотря на раннюю осень, сквере перед гостиницей, беззаботно глазея на прохожих и обмениваясь ничего не значащими фразами. Заметив приближающихся Петруху с Барановым, штабс-капитан толкнул Батыра в бок и, криво усмехнувшись, что-то шепнул. Бек откровенно заржал. Начальство не переносит подчиненных, которые при его появлении смеются, а тем более криво усмехаются. Это начальство нервирует, поэтому Баранов, хмуро остановившись перед скамейкой, битых четверть часа читал Беку, Нестерову и для профилактики Петрухе нотацию на тему сознательности и дисциплины. Реакция его подопечных была предсказуема. Бек зевал, деликатно прикрываясь полой халата. Петруха подобострастно кивал, а Нестеров включил плеер. Но особо раздражал Баранова какой-то бомж, остановившийся в пяти шагах и с вожделением поглядывавший на бутылку недопитого пива в руках у Бека. Наконец Баранову и самому ужасно захотелось пива, и еще раз предупредив о необходимости держаться вместе, он закончил речь своей обычной угрозой. «Не забывайте, что по итогам командировки я обязан представить рапорт». Затем Баранов поискал глазами какой-нибудь подходящий булыжник, но не нашел, и, ограничившись презрительным «брысь» в адрес оборванца-бомжа, ласково кивнул любимчику Петрухе и с решительным видом пошел через сквер к видневшемуся за каналом зданию конференц-центра, в котором намечалось проведение традиционной встречи. В сквере было оживленно и весело. Над парком царило, если не празднество, то во всяком случае его предвкушение. Ставились какие-то пестрые палатки, размещались многочисленные аттракционы, вешались гирлянды. Баранов с удивлением в очередной раз отметил про себя, что коллеги из Амстердама на организацию симпозиума явно не поскупились. «Жируют гады», – завистливо подумал Замордух. Двухэтажное старинное здание конференц-зала украшал красочный баннер для маскировки, гласивший об открытии съезда стоматологов-любителей. Транспарант был наглядно проиллюстрирован. Устрашающего размера кариесный зуб огромными клещами в несколько пар рук тащили люди в белых халатах. Рисованная агитка была исполнена качественно. Немногочисленные в этот ранний утренний час прохожие, минуя здание, ускоряли шаг. При виде клещей поморщился даже Баранов. Они напомнили ему Малюту, который помимо своих основных обязанностей в качестве хобби открыл в своих подвалах практику дантиста. Учитывая, что первые дни Скуратова консультировал Дуров, пациентов у контрразведчика было немного. Рыло контроль на входе в здание они миновали без особых проблем. Лишь один из охранников, явно вольнонаемный из местных жителей, подозрительно принюхался к планшетке Нестерова, но, принюхавшись, удовлетворенно причмокнул, уважительно кивнул и распахнул перед асом массивные двери особо предупредительно. За порогом их уже встречали. Три полуголые феи шустро подскочили к аркаимской делегации и безошибочно пришпилили на грудь каждому пластиковую визит-карту с фамилией и гербом реальности. Нестеров радостно обнял ближайшую девчонку и что-то шепнул ей на ушко, отчего та мгновенно зародилась, весело захихикала, а потом кивнула. Баранов уже собирался было сделать летуну очередной строгий выговор, но тут к ним на роликовых коньках подкатил грациозный двухметровый тролль-подросток с подносом в руках и Замордух отвлекся на пиво. Нестеров предпочел шампанское, Бег ухватил с подноса бокал с пузырящимся кумысом, а Петруха, растерявшись от многолюдия, разноголосия и сутолоки, только прошлепал губами. Просторное фойе кипело. Вдоль стен за колоннами успешно выполняли план несколько буфетов. В двух дальних углах по бокам широкой лестницы, ведущей на второй этаж, напряженно работали бары. Несколько сотен людей, в основном представителей сильного пола, дефилировали, бродили и слонялись из угла в угол. Мелькали элегантные фраки, строгие набедренные повязки, цветастые восточные халаты, шелковые кимоно, полотняные тоги, шотландские килты, мексиканские пончо, ковбойки и джинсы. Представлен был и практически весь военный гардероб всех эпох и реальностей. Женщин в зале оказалось не так много, но их вечерние платья, деловые костюмы и мини-юбки были кочующими магнитными полюсами, вокруг которых раздавался особо веселый смех, рассыпались самые неотразимые комплименты, точились притупленные остроты и благоухали свежайшие анекдоты. Впрочем, не скучали и те, кому у этих полюсов элементарно не хватило места. Бары и буфеты, как уже отмечалось, функционировали безостановочно. Общих тем у делегатов симпозиума хватало с избытком, а потому то тут, то там завязывались какие-то профессиональные споры. Припоминались, правда, пока еще вполне корректно, старые обиды, завязывались новые знакомства и обсуждались последние новости суровой жизни отрядов коррекции реальности. Аркаим Лукоморская делегация во главе с чопорным заммартухом неторопливо шествовала по залу. Бек лениво кивал в ответ на приветствие, Петруха испуганно жался к Беку, а Нестеров слегка скучал и даже подумал завести свою электронную шарманку. «Пьер, дружище, ты что ли?» Веселый картавый голос с французским прононсом заставил Нестерова резко оглянуться и расплыться в улыбке. «Антоша, кот древесный!» Распахнув взаимные дружеские объятия, Нестеров и Экзюпери, не обращая внимания на окружающих, смотрели друг на друга глазами друзей детства, внезапно обретших, казалось бы, навсегда утраченное прошлое. «А ведь я подозревал!» Чуть отстранился от небесного коллеги Нестеров. «Еще когда ты водку стаканами хлестал и пикантные анекдоты про... травил, я тебя, дружище, на карандаш взял. Тесные реальности!» «Но и ты, Пьер, положим, тоже не слишком чисто на французском Сирано цитировал. Для выпускника Оренбургского летного, разумеется. Шилака, стлана моя ладная, уи?» «Уи-уи, мазила!» «Это я-то мазила?» Это была вторая встреча прославленных асов. Первая состоялась в марте 1945 года, когда Петр Петрович Петров, выпускник Оренбургского летного училища, летал в реальности Земля 095 в паре с Антуаном Антуановичем Антуано, бравым французским офицером эскадрильи Нормандия-Неман. Оба, кстати, лукавили. Ни тот, ни другой друг друга ни в чем не подозревали, а между тем оба авиатора, направленные в командировку руководством, соответственно, Аркаима и Парижа, выправляя кривобокую реальность, решали одну и ту же задачу. Месяц гонялись по небу Европы за опытным образцом реактивного фашистского истребителя. Реактивный мессер они догнали и завалили на пару, чем обеспечили столь необходимый упомянутой реальности последний приступ депрессии Адольфа Шикли-Грубера, лишенного надежды на последнее из чудо-оружий. При этом каждый уверял однополчан, что успех был достигнут исключительно благодаря его мастерству. Этот принципиальный спор, пока, убедившись в успешности предприятия, их не отозвали из окончательно выправленной реальности, не мешал им, однако, дружно бегать по польским паночкам. Авиаполк к тому времени стоял под Краковом, гонять в футбол и пить вонючий самогон. Справедливости ради отметим, что реактивный истребитель с черными крестами, который рухнул в конце апреля где-то у Бранденбургских ворот, разрешить их спор не дал бы возможности и опытнейшим криминалистам. От аса, сидевшего за штурвалом, не осталось ни рожек, ни ножек с копытцами в кожаных летных ботиночках. «Это я тормозила? А кто петлю не дотянул? Я, что ли? Квазимода ты, а не ас! Да ты достал своей петлей, висельник! Над твоей бочкой от Нормандии до Немана вся эскадрилья хохотала!» Судя по всему, былые разборки грозили разгореться с новой силой. Штабс-капитан решительно всучил свой пустой бокал из-под шампанского подвернувшемуся под руку и опешившему Тагунаки из японских пасынков солнца. Избавившись от балласта, Нестеров обхватил Сент-Экзюпери за плечи, и боевые друзья устремились за колонны к ближайшей кафешке, где два краснолицых гнома щедро разливали за стойкой рижский бальзам пополам с русской водкой. По пути коллеги мимоходом, но уважительно откозыряли престарелому Икару. Подслеповатый ветеран воздушных трасс в кожаной тунике, узрев черные летные куртки, благодушно кивнул в ответ и, секунду поразмыслив, присоединился к своим коллегам. Старый грек ценил талантливую поросль любой реальности. У летунов свои традиции. К тому же более благодарной аудитории для вечных жалоб на своего отца и первого в мире авиаконструктора Икар бы не нашел. Возмущенный злостным нарушением недавних инструкций, Баранов намеревался было Нестерова отдернуть, но, представив, как унизительно для него прозвучит неизменное «от винта», зажмурился, поежился и смолчал. Строго говоря, неслужебные контакты в отряде не одобрялись, хотя, с другой стороны, обычно поощрялись. Тонкость эту Баранов уже уловил, но еще не прочувствовал. Поэтому он мысленно плюнул, быстро спохватился и раскрыл глаза пошире. Но было уже поздно. Нестеров с коллегами разливали по второй. Петруха между делом нечаянно, но сильно наступил на ногу Олафу рыжей бороде и теперь, пользуясь подходящим случаем, вежливо передавал ему привет и какой-то сверток от Муромца. Что-то в лице Петрухи Олафу, видимо, понравилось, потому что шведский викинг тут же утащил Филиппова за те же колонны, на ходу разворачивая сверток. Что касается меланхоличного Бека, то он исчез. Батыр испарился на глазах. Вот только что он лениво зевал и чесался в двух шагах от Баранова, а вот его уже нет. Вот он был, степной Батыр, а вот вам хрен, а не товарищ Батырбеков. Теперь на его месте стоял какой-то бородатый забулдыга в доспехах и азартно снимал окружающую кутерьму на портативную видеокамеру. «Новичок», – решил Баранов и предусмотрительно отказался от предложенного подкатившим троллем стакана виски. Попадать в кадр в непрезентабельном виде он не желал, а потому отвернулся, слегка причесал жиденькие волосенки на лысину, расправил плечи и только тогда счел себя достойным любительской видеосъемки. К его сожалению, оператор уже куда-то пропал. Баранов нахмурился и задумался. За Петруху он в целом был спокоен. Олаф по оперативным ориентировкам был мужиком основательным, положительным и, главное, названным братом Муромца. Обижать или устраивать грязную провокацию воспитаннику своего, пусть и названного, но все же братца, викинг счел бы ниже своего достоинства. К тому же Петруха тщательно законспектировал селекции Баранова, проявил себя пока что образцово, и за его мораль можно было особо не волноваться. «Пусть себе пообтешится стажер», – мудро решил Замордух и слегка покраснел от своего благородного решения. С Нестеровым все тоже было ясно. Публичный дом, мухоморы в планшетке и постоянные пререкания вкупе с демонстративной русско-французско-греческой пьянкой тянули как минимум на трибунал. Оставалось только настрочить соответствующий рапорт. Но, памятуя, что впереди еще почти сутки командировки, Баранов решил подождать. Оставался Бек, за кочевую душу которого, несомненно, следовало побороться. Баранов тяжело вздохнул о нелегкой доле штатного моралиста, украдкой перехватил стаканчик виски и пошел искать Батыра. Руководитель, расползшийся по углам делегации, искал своего самого степного из блудных сыновей почти полчаса, до тех пор, пока хмельной голос из динамика не пригласил делегатов на второй этаж в конференц-зал. Баранов в очередной раз мысленно плюнул на Бека и был прав. Бека в зале давно не было. Более того, Батыра давно не было и в городе. Он был в пригороде, где сидел заломящимся от яств дастарханом в маленькой рощице в компании двух очаровательных дам и старого приятеля Насреддина из иранского отряда коррекции реальностей «Зеленый минарет», где тот числился штатным хаджой. Все четверо были навеселе и в прекраснейшем расположении духа. Хаджа Насреддин был личностью в Аркаиме Лукоморском популярной. Более того, некогда еще в Аркаиме Уральском он даже проходил сверхсрочную службу. Однако юный тогда хаджа, которого прочили на вакантное место отрядного священника, как-то сразу не сработался с тогдашним замордухом товарищем Мехлисом. Мехлиса из отряда убрали очень-очень быстро, но Насреддина убрали еще быстрее. Хаджу уволили сразу после его успешного обеспечения в реальности «Земля-942», встречи большой тройки в Тегеране, встречи, едва не сорванной немецкими террористами. Повод для почетной отставки, признаем, был. Хаджа являлся неизменным, хотя и неизвестным автором 65% всех цензурных и 80% всех нецензурных анекдотов, когда-либо кочевавших и кочующих поныне по всем реальностям. Даже из Тегерана он только за 3 дня отправил в отряд в качестве донесения 18 ехидств. В главке донесения проанализировали, подшили, поулыбались, Хаджу наградили и уволили за использование нецензурных выражений. Месяц спустя его судьбу разделил и товарищ комиссар за злоупотребление служебным положением и разбазаривание ценных кадров. Насреддин вышел на пенсию и устроился в реальности Земля 777 в том же полюбившемся Иране на работу внештатным хаджой в страшно далекий от народа кружок по интересам зеленый минарет при каком-то ЖЭКе. Потом в стране произошла заварушка, сменилась власть, и узкий кружок из организации общественной стал широким государственным кругом. С товарищем Батырбеком товарищ Насреддин познакомился в совместной командировке, где впервые поработал хаджой, а Бек действовал под псевдонимом Аддар Касе. Тогда в Средней Азии они на пару и всего за 3 месяца загнали дюжину ишаков и довели до инфаркта 13 шахов, 7 падишахов, а также 5 пресветлых эмиров, 2 султанов и 144 визиря. Мимоходом им удалось разоблачить перед трудовым народом несколько десятков астрологов дервишей и мул. Короче говоря, однополчанам было за что и было с кем поднять очередной тост.